Семпер Эдем. Откуда скорбь твоя? Зачем ее волна взбегает по скале, чернеющей отвесно? Тоской, доступной всем, загадкой всем известной, исполнена душа, где жатва свершена. Сдержи свой смех, равно всем милый и понятный, как правда горькая, что жизнь лишь бездна зла. Пусть смолкнет, милая, твой голос сердцу внятный, чтоб на уста печать безмолвия легла. Ты знаешь ли, дитя, чье сердце полно света, и чьи улыбчивы невинные уста, что смерть хитрей, чем жизнь, плетет свои тенета, но пусть мой дух пьянит и ложная мечта, и пусть утонет взор в твоих очах лучистых, вкушая долгий сон во мгле ресниц тенистых.